8. Нет ключа разгадать таинственный лабиринт кочевых дорог. Неверно думают многие, что племена движутся в степи, отыскивая лишь лучшие пастбища. Нет, разбито кочевье на сочных травах, но вдруг собраны кибитки, и племя переходит на пустынные солончаки, где нет ни травы, ни колодцев, извечный путь, голос предков. И еще у каждого рода своя тропа. Если при Тамерлане шел мой пращур вот этой дорогой, то и должен пройти только по ней. Напьюсь воды из того же родника, что и он когда-то, и мои внуки, и правнуки именно здесь расставят свои кибитки. И еще по степным законам можно пересечь тропу, можно идти следом за мной, но не троньте моих кочевий. В кровь окрасятся травы, наполнится небо пением стрел. Так было при Тамерлане, так будет и сейчас. Племя не знает другого пути, кроме пути своих предков. Сергею Яковлевичу успели доложить, что племя видели последний раз на 120-й версте от Уренска. Прогнав перед собой отары овец, племя киргизов перевалило через свежую насыпь, после чего под ударами тысяч ног осел зыбучий песок и провисли рельсы. Выросли кибитки в редкой березовой куртине, затрещали костры. Недалеко осталось и до летних урочищ на берегах Байкуля. Два хороших всего перехода. Но пути Орды загадочны и подвластны только многовековой традиции рода. И никто в губернии не принял сообщение о перекочевке киргизов всерьез. На то и степь, чтобы шатались по ней кочевники. Пусть бродят, не до них сейчас. Вчера сущий Фракуса через рабочих, искренне подданных его Уренскому союзу взаимопомощи, начал гасить забастовку. Кое-где еще вспыхивали отдельные искры, но тут же налетал дремлюга и затаптывал их своими сапожищами. Забастовка пошла на убыль сразу же после проповеди Мельхиседека в Уренском соборе. Владельцы бастующих предприятий вынуждены были дать рабочим по 3 копейки надбавки, на которых так горячо настаивал социалист Виктор Штромберг, отставной лейтенант флота его императорского величества. Губернский жандарм с вечера предупредил Мышецкого: «Сергей Яковлевич, можете телеграфировать в министерство от имени Влахопулова, что спокойствие губернии надолго обеспечено. Я дам ленту в Петербург. Но вдруг появятся рецидивы забастовки. Не подведем ли мы тогда его превосходительство?» «Рецидивов быть не может», — ответил жандарм. «Вы управляете территорией губернии, а мастеровые губернии в моих руках. Мой союз взаимопомощи — это вам, князь, не паршивые трет-юнионы, где больше болтают, нежели делают». Мышецкий такую телеграмму отправил. За 1000 верст от Уренска ее прочел, между прочих дел, невзрачный полковник. Он взял перо и черкнул в уголке бланка: «Благодары». Вроде этого. Старательный чиновник-регистратор при государственной канцелярии обмакнул кисточку в прозрачную мастику и с трепетом покрывал это «благодары» крепким лаком. Потом бумажка попала на стол к секретарю, который каллиграфически вывел: «На сём документе рукою Его Величества начертано слово благодарности». Телеграфный бланк перестал быть просто бумажкой. Он становится документом государственной важности. И его со всеми приличествующими почестями отослали в архив. В этот день Сергей Яковлевич отправился на службу пешком. У церкви остановился, чтобы послушать слепых певцов. «Ай, помяни-то, Господи, а поминита родителей, а и матушек крестных, а и бабушек попорезных, а и на войне убиенных, а и на водах потопленных. Дал каждому по пятачку, пошел дальше. Обратил внимание встречных городовых на пьяных, что-то уж слишком стал пить народ. Поклонился одной даме и потом долго не мог вспомнить, кто такая. На площади перед трактиром дрались два парня. Мышецкий крикнул на них, и парни разбежались. Шел дальше. Погода была чудо. Мимо него протарахтела конка. Запаренные кони тянули в гору. «Трамвай, господа, трамвай, вот что нужно!» На площади Сергей Яковлевич задержался перед книжным лотком. Торговец всучил мужику похождение московского душегуба. Мужик, однако, сомневался. «Мне бы поновше, а то гляди, как захватано!» Сергей Яковлевич пристыдил торговца за продажу дрянной литературы. Но тот вывернулся. «Ваше сиятельство, так это же мужик, ему все едино, лишь бы подешевле. А для вас, пожалуйте, и граф Лев Толстой имеется. Вот сочинителя Меттерлинка, не угодно ли-с?» Мышецкий прошел в присутствие, где, оказывается, Симон Гераклович проводил утренний смотр губернских сил. Видно, надоело старику безделье. Вот он и решил, как говаривал еще граф Аракчеев, превращаться в неустанной деятельности. В разговоры губернатора с чиновниками Сергей Яковлевич вмешиваться не стал. Приткнулся к стенке, дослушал. Симон Гераклович никого не оставил без ласки. Каждому что-нибудь досказал. Прокурору, что это вы ко мне с поцелуями? Ведь я не гувернантка какая. Жалуются на вас. Жди, подожди, да завтра приходи. Много ли дел-то? Нетрудно и подмахнуть бумажку-то, кажется. Кстати, аптеки ревизовать пора. Знание на вороту не виснет. Заодно глядишь, и латынь подучите. Архитектору. Опять плашко от крыга разбило. С чего бы это? А я вот подрядчика вашего приголубил. Что это у вас, сударь вы мой? На известь сухой кирпич кладете? Лень стала. Ну и дал ему в рожу. Ты его смочи, а потом укладывай. Да скажи мясникам, что увижу срам около лавок, так я их до слез доведу. Собаки крутятся, требуху едят. Межовщику. Ты чего же этот узом покрыл? Эх ты, тяжело рожаешь. Господа, ко всем обращаясь, вчера-то игра была, один к сносу. Пошел я на большой уверт, открыл карту, глядь, а у меня восьмерка в пяти червях. Я этого остолопа разыграть просил. А он, тьфу, ну и остался наш Симон Гераклович при шести на курице. Червонец-то, как щучка съела. Эх, ма! Полицмейстеру. Но, брат, не знаю, что и как. Тут тебе не Италия. Здесь еще жарче. А я опять на улице дохлую кошку увидел. Скажи своим околоточным, что впредь этих кошек, как они есть, на шею ихних благородие вешать стану. Вместо медалей. Получай. Что им невеждам? Трудно разве взять за хвост, да через забор перекинуть? Смотр боевых сил Уренской губернии закончился, и Симон Гераклович махнул рукою, чтобы все расходились, сохраняя благопристойность. Мышецкого он попросил заглянуть к нему на минутку. Сергей Яковлевич позвал к себе так жена. Он хотел начать строительство шоссе через всю губернию. Такжин был ему нужен только для того, чтобы подтвердить полное отсутствие денег на подобное строительство. Семь бед, один ответ. Мышецкий задумал крупную аферу, а именно снять государственный налог с тех мужиков, которые отработают на строительстве. Сенат, конечно, встанет на дыбы, но шоссе будет, рассудил Мышецкий, после чего отправился навестить Волхопулова. Конечно, раздумывал он, шагая по коридору, факт превышения власти налицо, замена денежного налога натуральной повинностью. Однако должны же понять люди, хотя бы Мясоедов. Волхопулов встретил его сияющий. «Читайте», — подкинул он телеграмму. «Только что сейчас принесли. Я так растроган, так хорошо». На вечернюю телеграмму Мышецкого министерство отстукало обратно. «На вашем всеподданнейшем доношении о прекращении волнений в губернии его императорскому величеству было благополучно, собственноручно начертано изъявлением монаршей благодарности». «Собственноручно», — переживал Волхопулов. «Ну, дорогой князь, скоро мы с вами расстанемся, по всему видать. Весьма огорчен, но и поздравляю вас». В дверь осторожно постучали. Просунулась голова капитана Дремлюги, увенчанная багровым шрамом. «Осмелюсь появиться, господа?» Волхопулов стукнул по столу костяшками пальцев. «Вот как хорошо, капитан! Сделайте милость, передайте полковнику, что мне уже так надоел этот шум на улицах!» «Прошу прощения, ваше превосходительство!» — козырнул Дремлюга с линцой. «Но Аристид Карпович изволил вчера вечером отбыть из города». Рука Мышецкого провисла вдоль подлокотника кресла. Почти упал от неожиданности. «Почему я об этом ничего не знаю?» — спросил он. «Да», — подтвердил Волхопулов. «Почему я об этом ничего не знаю? Выберусь ли я когда-нибудь из этого бардака?» Дремлюга стоял посреди кабинета, несокрушимый, как языческий идол. Вот таких идолов можно встретить на степных курганах. Дождь, грозы, ветер, а они стоят и перестоят, кого хочешь. «Господин полковник оставил дела на мне, ваше превосходительство. В губернии все спокойно. Аристид Карпович отбыл по служебным делам в Заперечинск, где случилось убийство кассира». «Что вы имеете сообщить нам?» — спросил Мышецкий. Дремлюга смотрел только на Волхопулова. «Ваше превосходительство, желательно сменить на козлах калмыка, что служит у вас в кучерах». «Это еще зачем?» «Посадим своего на козлы. Время все-таки неспокойное. В Тамбове опять двух повесили. А наш человек опытный, вооруженный. Лошадьми правит так, что любо-дорого. Прибежит кума любоваться». «Идите-ка вы», — обозлился Симон Гераклович. «Вон вице-губернатор. Если ему надо, пусть берет вашего кучера. А я 4 года с калмыком ездил. На нем и выкачусь из Уренска. Мне ли бояться масонов?» Мышецкий встал и прошел к себе. Нехотя принялся за дело. И совсем неожиданно на пороге кабинета появился Ениколопов. Сергей Яковлевич не поленился встать и придвинуть кресло для гостя. «О, Вадим Аркадьевич, рад вас видеть». Ениколопов принял это как должное. «Ну, князь, — сказал он, — что же мы дальше с вами будем делать?» Так с Мышецким не разговаривал даже Волхопулов. И Сергей Яковлевич затаил усмешку. «О чем вы?» «Надобно обновить операционную клинику при больнице», — пояснил Ениколопов. «Требуются некоторые средства. У меня все разворовали». «Опять деньги», — поморщился Мышецкий. «Где я возьму их вам?» «Ничего нельзя оставить», — продолжал Ениколопов. «Все воруют. Даже щипцы Листона уволокли. Позаботьтесь о средствах, князь». Сергей Яковлевич возмущенно фыркнул. «Что же мне прикажете, с кружкой по дворам ходить? Обращайтесь к общественности». Николопов с наслаждением, именно так казалось, продолжал смаковать. Распаторий остался один, Брунцеву ложку, по его словам, особенно жалко. Пришлось ему даже разориться, чтобы на свои кровные купить тракар. «Трудно работать. Но вы же, князь, человек передовых устремлений и должны понять мои просьбы». «Да», — кивнул Мышецкий, — «это верно, что я придерживаюсь прогрессивных веяний. Но вот беда, за эти веяния мне лишнего не платят». «Первоисточник говорит сам за себя», — вдруг резко оборвал Николопов и встал. «Придется тогда обратиться к Симону Геракловичу, который не грешит веяниями». «Обратитесь к Иконникову-младшему», — ответил Мышецкий. «Вы с ним, кажется, дружите? И если они с тятенькой ухлопали 500 000 на церковь, то дадут же они 100 рублей на ваши щипцы и ложки». И Николопов ушел, и Сергей Яковлевич сделал вывод. Просьба о деньгах для отвода глаз. На самом же деле врач настойчиво бубнил об одном. Разворовали, уволокли, сперли. Можно подумать, что каждый мужик по выходе из больницы выносит по малому хирургическому набору для подкрепления своего хозяйства. Тут и пилу полезно вспомнить. Ясно. Николопов чем-то сильно встревожен. Заметает следы. Сукин сын. Ну что тут еще скажешь? «У вас ко мне дело?» Мышецкий встряхнулся от мыслей. Борисяк предъявил ему санитарные протоколы. «Штраф», — сказал он, — «это вот на фабрике Троицына. За испускание им кислотных отходов в реку». «Испускание?» — недовольно выговорил Мышецкий. «Ну ладно, пусть будет испускание. Подписать-то я могу. Сейчас все эти Троицыны так затюканы, что любой штраф заплатят». Он подписал протокол, даже не заглядывая в него. Края бумаги хранили следы пальцев инспектора. Сергей Яковлевич перевел взгляд. Руки Борисяка были запачканы, под ногтями чернело. И тогда он поднес протокол к свету. «Смотрите, Савва Кириллович, какой прекрасный дактилоскопический отпечаток. Так и хочется его сохранить для архивов полиции». Борисяк с улыбкой посмотрел на свои руки. «Хозяйке своей помогал на огороде. Люблю в земле копаться. Ведь я из крестьян, Сергей Яковлевич». «Да, очень приятно. Только предупредите свою хозяйку, чтобы она впредь не поливала капусту типографской краской. Я-то как юрист знаю, такие вещи лучше всего глицериновым мылом. Вон в Тамбове», — нечаянно вспомнил он, — «опять двоих повесили. Вы думаете, за что? Да все за капусту». Сергей Яковлевич перебросил протокол Борисяку. «Держите. Писать грамотно вы все-таки не умеете. А речи произносите, как лосаль». Санитарный инспектор несколько изменился в лице. «А вы разве слышали?» Мышецкий подумал и заявил. «Велите своему слесарю, чтобы он поплотнее закрывал вьюшку. А то из нее сильно дует. Не знаю почему, но вы, любезный огородник, чем-то мне нравитесь». Сергей Яковлевич махнул рукой, и этот скользкий разговор сам собою закончился. Вице-губернатор посмотрел, как входит, крадучись, в кабинет Огурцов, и проследил за его походкой. «Опять?» — сказал он с упреком. «Ну, посмотрите на часы. Петушок не успел отпеть, а вы уже стенки обтерли. Ну что мне делать с вами, мой пламенный Горацио?» Огурцов преданно мигнул, но на часы смотреть не стал. «Вы же знаете», — шепнул он издали. «Что я знаю?» «Как же, сами видели. Оттого ты походка такая». «Ну так поставьте в шкаф ее, черт с вами. Я уже на все согласен. Я даже отвернусь, щадя вашу стыдливость». Он действительно отвернулся, и Огурцов, распоясав чресло, извлек из-за пазухи полсобаки, поставил в шкаф. «Вы так добры ко мне, князь», — сказал он. «Может, не откажете мне в удовольствии? Я двери-то закрою». «Да за кого вы меня принимаете?» — вознегодовал Сергей Яковлевич. «Товарищ министра, товарищ своему министру! Но министр не товарищ товарища министра!» «Я понимаю. Гусь свинья не товарищ». «Это кто же из нас гусь?» — нахмурился Мышецкий. Огурцов начал пугаться. «Не вы, не вы. Это я гусь». Сергей Яковлевич не стал спрашивать, кто же в таком случае свинья, и заговорил о постороннем. «Симон Гераклович не занят сейчас? Изволили отбыть из присутствия? Куда, не знаете? Как всегда, на телеграф». «Хм, а из степи ничего не было для меня?» «Пока нет, ваше сиятельство». Громыхнуло что-то вдали, качнулись занавеси, пахнуло с улицы теплом и пылью. «Ого!» — обрадованно заметал Мышецкий. «Хорошо бы дождь, однако небо чистое». Над крышами городских домов долго кружилась какая-то палка, словно невидимый Гулливер разыграл ее в тыколяпу. «Что это?» — удивился Мышецкий. Огурцов пятился от него задом, челюсть его отвисла. «Не знаю», — с трудом шамкнул он. Сергей Яковлевич бросился вон из кабинета. «Господа, господа, что случилось?» Чиновники, растерянные, молча переглядывались, а вдали вдруг начали свистать городовые. Мимо проскакали в звоне и грохоте блестящие пожарные колесницы. Мышецкий выбежал на улицу, пихал кучера в спину. «Пошел, пошел, нахлестывай!» Лошади с места понесли. Он полетел по улицам, стоя в коляске, без шляпы, всклокоченный, вцепившись в затылок кучера. Маятником взлетало пенсне на его груди. «Через Банковскую гони короче!» На повороте лошади круто заносили. Колеса чуть не сшибали панельные тумбы. Куда-то бежали разносчики с лотками, дворники, бабы, солдаты, дети, собаки. «Тррр!» Кучер с трудом осадил лошадей. Площадь перед телеграфом была пустынна. Ни души. Только зацарапало что-то в горле, сдавило дыхание. Сергей Яковлевич выскочил из коляски. В самом центре площади, закрученной так, словно их пытались стянуть в узлы, уродливо вздыбились рельсы конки. Тут же, разбитая в щепы, валялась опрокинутая карета. Курилась тлеющая обивка. «Что же будет? Что же будет?» — сказал Мышецкий. Медленными шажками он двинулся к месту взрыва. Легкий желтоватый пар нависал над площадью, как облако. Мышецкий вступил в это облако, и его сразу же зашатало. Он закрыл рот ладонью, сделал шаг, другой, третий. «О, Боже!» — прорвалось восклицание. Первым, кого он заметил, был кучер губернатора, его любимый калмык. На убитом не было крови. Взрыв бомбы оглушил его тут же, словно удар тяжелого молота. «Симон Гераклович!» — позвал Мышецкий в отчаянии. Губернатор лежал среди убитых лошадей, опаленный взрывом, и был еще жив. На мундире его ни одной пуговицы. Все как одна, вырваны с мясом. То ли взрывом, то ли сам рванул себя в удушье. Влхопулов лежал на спине и еще старался дышать, страшно щелкая нижней челюстью. Глаза выскочили у него из орбит, образовав два кровавых наплыва. «Симон Гераклович», — снова позвал Мышецкий. Он взял губернатора за голову, но тут же отпустил ее. Из ушей и рта фонтаном пошла черная кровь. Блохопулов еще раз щелкнул зубами, и Мышецкий бессильно ухватился за торчащий из земли коночный рельс. «Что же будет?» — лихорадочно крестился он. «Что же будет, Господи?» Кто-то подбежал к нему сзади, решительно поволок за собою. Сергей Яковлевич очнулся в подворотне и увидел перед собой полицмейстера. «Это вы, Чекалине?» «Я, ваше сиятельство. Разве можно? Подстрелить могут, не за понюшку». «А разве они, эти люди, еще здесь?» «Не знаю, князь, но лучше стойте спокойненько». Облако газов тяжело парило над мертвыми, постепенно рассасываясь. Народ выглядывал из соседних улиц. «Пустите, пустите меня, Бруно Иванович!» Площадь быстро оцепили. Из боковой улочки выскакивали казаки. Пожарные крючьями зацепили разбитую карету, потащили ее куда-то. Бородатый дворник нес лошадиную ногу, как полено на локте. «Бруно Иванович», — позвал Мышецкий, — «не уходите». «Где вы, Бруно Иванович?» «Здесь я, ваше сиятельство». «Что же это? Что случилось?» «Сами видите. Говорил я вам, чтобы вы не подписывали». «Вот. А его превосходительство подписали». Из желтого угара выплыла фигура дремлюги и заслонила солнце. «Отошел покойник», — сказал жандарм. «Мир праху его». И чья-то лисья морда, перегнувшись, заглянула в лицо Мышецкому. «С поздравкою вас! Вот вы, губернаторс! Каково?»